Глава 5. Я долго роюсь в телефонной книжке Курицына. Той самой, бумажной, которые вышли из моды и вообще потеряли смысл использования пару десятков лет назад, когда появились телефоны с памятью. Но Курицын не абы кто, он все это хранит в записной книжечке, маленькой и черной. Может, потому что он все-таки откровенно неудачник и уже трижды терял и разбивал свой телефон так, что ничего не мог восстановить. Резервные копии на облачных серверах вообще придумали трусы. Мне внезапно пришло в голову найти одно очень важное имя. То, что Валера хотел бы забыть навсегда, но все равно упрямо хранит. Вдруг пригодится. Конечно, пригодится. Но только мне, а не ему. У нас в квартире нет сейфа, поэтому все документы хранятся в шкафу в гостиной. Там на дне и закопана под папками и файлами заветная книжечка. «Вот ты где, дорогая!» Вскрикивая радостно, выдергивая из-под груда непонятных папок книжечку. «Ай!» Кроме радости от находки, меня ждет еще и боль, потому что на мою ногу валится папка с твердым переплетом, забитая какими-то файлами. Это больно, прям по пальцу уголком. Прыгаю в попытке унять боль и от расстройства еще раз пинаю папку. Из нее просыпается еще больше бумаг, и я замираю. Это что еще за хрень? Присаживаясь на корточке. Я не слепая, и мне это не кажется. Передо мной лежит лист, исчерканный непонятными закорючками. Да нет же! Это не закорючки, это подпись. И подпись не Валеры. Он тренировался рисовать чужую подпись? Ты чего тут мутила, Алерыч? Распахиваю папку и листаю прозрачные файлы с документами. Один, другой. Это какие-то договоры и счета фактуры. Явно с его работы, но... Ничего себе! До меня доходит, что это не просто чужая подпись. Это автограф их генерального. Бывшего друга и ныне объекта невероятной зависти... Руслана Реброва. «Ах ты ж, Валера Курицын!» Сажусь на пятки. «Ты, оказывается, не только меня предал». Я вновь поднимаю черную записную книжечку и листаю ее с удвоенным усердием. Изначально я хотела найти в ней телефон Аньки или Оксаны, и я уверена, что они там есть, чтобы сообщить, что они могут забирать неутомимого героя-любовника себе вместе с коллекцией носков и раздолбанной тачкой. Но теперь я хочу позвонить намного более интересному человеку. Набирая номер, забыв про все остальные проблемы. «Алло?» Раздается низкий, чуть хриплый голос, будто его хозяин крепко спал. Я открываю рот и смотрю на часы на полке. Черт, сейчас же 3 часа ночи, а я названиваю. «Лиза?» Зовет меня в трубку Руслан. «Боже мой, как он понял, что это я? У него есть мой номер? Откуда? Мы же толком никогда не общались, не считая случайных встреч, когда я только начала встречаться с Валерой». «Простите, Руслан, я забыла, что сейчас ночь. Не хотела разбудить». «Что-то случилось?» Его голос становится тревожным. «Лиза, не молчи мне, приехать». «А что? Я аж теряюсь от такого предложения. Приехать зачем?» «Но ты звонишь среди ночи заклятому другу своего мужа, и голос у тебя дрожит. Явно что-то случилось, и нужна помощь. Звонок из категории «ни при каких нормальных обстоятельствах». Я прав?» «Я...» Ну что, я теряюсь от звука его уверенного голоса. Не слышала его целый миллион лет. Ты прав. Да, я хотела поговорить. Но думаю, это может подождать до завтра. Правда, я не хотела нарушать ваш сон. В динамике раздается приглушенный низкий смех. Но какой может быть сон после такого звонка? Теперь я тоже буду беспокоиться о тебе. Я все еще хочу приехать. Дело ведь серьезное. Мне так неловко. Все еще смущенно сгорает стыда. Я перезвоню утром. «Никаких вы, Лиза. И если ты не расскажешь, что происходит, я приеду прямо сейчас. И меня даже твой Валера не остановит. Я уже одеваюсь». Я выпрямляюсь, сидя на полу. «Нет-нет-нет!» Представляю, как Ребров несется ко мне по ночным улицам и стучится в двери, чтобы выяснить, все ли в порядке на самом деле. «Не надо приезжать, это ерунда. Я всего лишь хотела тебе задать один очень бестактный вопрос». «Вот как?» В его голосе еще больше интереса. «Чем дальше, тем занимательней. Я слушаю твой вопрос». И он говорит это с такими нотками, что по моей спине бегут мурашки. «Боже, что происходит?» Все должно было пройти как-то немного иначе. Он должен был просто послать куда подальше сумасшедшую бестактную жену своего бывшего друга и лечь дальше спать. «Лиза, низко вибрирующе раздается мое имя. Скажи, пожалуйста, ты встречаешься с Оксаной, твоей секретаршей?» Выпаливаю и зажмуриваясь, будто это спрячет меня от взгляда Руслана, как на сумасшедшую. Он меня, конечно, не видит, но явно в шоке смотрит на трубку и думает обо мне что-то очень нехорошее. Я лезу в его личную жизнь, которая меня абсолютно не касается. Хм, неожиданно, отвечает наконец он. И ответ тебе действительно очень важен, так? Будь я не я, если в этих словах не скрыт двойной смысл. Очень. Боюсь тебя разочаровать, но да, в некотором роде. Разочаровать? Это что было, флирт? Или мне показалось? Боже, ну о чем я думаю сейчас? Весь мир не крутится вокруг меня. У него свои какие-то цели отвечать именно так, свои мысли. А я позвонила для того, чтобы донести ему плохую новость. Второй уточняющий вопрос. Она задерживается по пятницам в офисе после рабочего дня. Хм. Все чудесатей и чудесатей. Вообще-то да, задерживается. Разбирает бумаги, что накопили за неделю. Дело производства, знаешь ли. Кажется, в это время она спит с моим мужем. Говорю разом, чтобы не передумать. Они делают это где-то в подсобке. Почему-то именно Реброву мне стыдно это говорить. Это мерзко. И будто признание в собственной женской беспомощности. А измена Валеры — моя вина. Именно так, как он и пытался меня в этом убедить. Хм. Звучит в телефоне. Прости. За что? За неприятную новость. Это серьезное обвинение, Лиз. Ты меня ставишь в тупик. Я сама, если честно, в тупике. В общем, решаюсь я. Я случайно подслушала Валеру, когда он хвалился своим друзьям тем, что спит с Оксаной, и... нервно облизывая внезапно пересохшие губы. И Аней, не знаю ее фамилии. Она работает в одном отделе с Валерой. В ответ мне только тишина. Блин, это было глупо. Зачем я им это все сказала? Его личная жизнь вообще не должна была меня касаться. Ну, спит его девушка с другим, и что? У меня своих проблем полно. Отомстить хотела? Кому отомстила? Реброву? Он-то тут ни при чем. Хотя он должен знать о предательстве своей женщины. Я не могу молчать. Но это не самое важное, что я хотела сказать. Не самое важное? Теперь уже не выдерживает и переспрашивает Руслан. Я нашла дома документы, которые спрятал Валера. Это договора и счета фактуры. И на них стоит твоя подпись. И целый лист, где Валера тренировался ее писать. Опять повисает тишина. Я сейчас приеду. Что? Нет, я завтра все привезу в твой офис. Пытаюсь сделать хоть что-то. Не надо, завтра суббота, меня там не будет. Я хочу увидеть это прямо сейчас. Жди. И бросает трубку. Ой, блин, кажется, что-то пошло не так.